Глава 12. Последний день щенячества. Маленькие детки, маленькие бедки. И это не только про человеческих детей сказано. Куба подрастает и все чаще заставляет маму нервничать. Корм сегодня давали только за выполнение команд. Прямо с утра. Остался голодным. Вечером, что ли, докармливать будут? Опять, что ли, за команды? Папка хрен не дал. Купил, но не дал. Сказал, что я испачкаю кровать. Подумаешь, не очень-то и хотелось. Что-то мне не очень нравится быть юниором. Я пишу отказ. Хочу обратно в бэбики.